Элиар пристально вгляделся в глаза сидящего перед ним парня, словно пытаясь прозреть в глубине его зрачков недосказанную часть истории, после чего медленно кивнул. «Хорошо, это многое объясняет. Мы споем для тебя». «Мы?» – удивился Олег, но продолжить не успел. В руках Элиара появилась небольшая флейта, выточенная из серебристого дерева. Осторожно погладив пальцами мундштук инструмента, эльф поднес его к губам и полилась музыка. Нет, не так. Это была музыка с большой буквы. Флейта плакала в руках Элиара. Она словно вместе с Олегом вновь прошла по всему времени, что он был знаком с Франко, ярко высвечивая все самые веселые и радостные моменты их встреч и плача над неудачами. И постепенно Олег начал ощущать и понимать. Это действительно была песня. Песня без слов, песня одинокой флейты, провожающей в дальний путь душу молодого и смелого мага, погибшего в бою. Но в песне была и надежда. Душа не погибла. Пройдет какой-то срок, и в шуме кроны молодого дерева, гуле штормящего моря или крики новорожденного ребенка ты сможешь услышать знакомое «Привет, орех! Что нос повесил? Снимай его с вешалки и пошли в трактир!» Надо только слушать. Слушать очень внимательно. Мелодия давно умолкла, но Олег продолжал сидеть, не двигаясь. На этот раз он сам в полной мере хлебнул того волшебства музыки, что не раз дарил другим людям. Наконец он очнулся. «Теперь я верю, что эльфы – величайшие певцы и музыканты», – глухо произнес он, не отрывая глаз от пола. «Но как? Ты же не знал Франко! Ты не знал его при жизни, и максимум, что мог видеть, это мертвое тело. Как ты мог сочинить о нем такую песню?» «Зато мага знали вы. Этого достаточно. Ты ошибся. Эта песня вовсе не мое сочинение. Плач о погибших друзьях написал величайший бард древности, великий Фианаро а Селебрео. В память о погибших во время атаки орков, друге и возлюбленной. С тех пор каждый, кому доводилось терять дорогих ему созданий, слышит в этой мелодии что-то свое. А теперь спой ты». И эльф вновь протянул Олегу гитару. На этот раз Олег не стал отказываться. Боль куда-то ушла, отзываясь светлой грустью в глубине души. И он ощутил странную потребность выплеснуть ее в звуке. Песня пришла сама. «Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны». Олег не знал, почему именно эта песня великого поэта пришла вдруг ему на ум, ведь его друг не имел никакого отношения ни к авиации, которая в Эльтиане и вовсе пока была неизвестна, ни к Великой войне. Но он чувствовал, так надо. И когда магия, срываясь с его пальцев, вдруг нарисовала первую картину-иллюзию, высокое, бездонное голубое небо и парящая там пара стальных ястребов, Яков, он не стал сдерживаться, прерывать стремительно разворачивающуюся магопесню. В дальнем, пронзительно голубом небе его родины ярко светило безжалостное солнце и кипел яростный бой. Несколько черных коршунов, мессершмиттов, атаковывали истребители с красными звездами на крыльях. Атаковывали и промахивались. «Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он, надсадно забыли винты. Им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты. Я первый, они под тобою